Глава 24. Ваша светлость, благодарю за аудиенцию. Именно с этими словами леди Маргмери вошла в гостиную, куда подали горячий чай и где слуги развели огонь в камине. Я стояла у окна, рассматривая заживающий в небесах над скалами магический щит, когда за спиной раздались шаги. Обернулась, кивнула графине в ответ на ее неглубокий поклон и жестом предложила занять место в одном из кресел. Леди Маргмери выглядела все так же величественно, так же женственно и так же опасно. Она опустилась в кресло, под моим взглядом отставила трость с массивным серебряным набалдашником и замерла. «Как я могу выразить благодарность за вашу помощь?» — спросила я, сев в кресло напротив. «Я помогла не только вашим землям, леди Этьен, но и своим», произнесла она, наблюдая за тем, как служанка наполняет чашки чаем. «Это была не помощь, а союз. Пусть вы и не просили о нем». «Себе дороже о чем-то вас просить, леди Маргмери», заметила я, подхватив чашечку вместе с блюдцем и кивнув служанке. Та поклонилась и поспешила оставить нас с незваной гостьей наедине. Теперь можно было говорить открыто. «Тогда что привело вас сюда?» Графиня сделала глоток чая, прикрыв глаза. «Отличный сорт, миледи, не хуже того, которым я угощала вас при нашей последней встрече». «При какой именно?» — вскинула я бровь. «Не при той ли, когда вы хотели убить меня и моего мужа?» Отрубив на корню возможность светской беседы, я мило улыбнулась и вновь отпила из чашки. «Вы храните на меня обиду?» Удивленно вскинула бровь вдовствующая графиня, наконец посмотрев и заговорив прямо. «Это ведь было так давно?» «Я не забываю зла», — сухо отозвалась я, отставив чашку и выпрямившись. «Вы участвовали в заговоре с лордом Акиамой, и этого я вам забыть не смогу». «Вот только лорд Акиама мертв, ваша светлость, а мы с вами живы. Не время ли отбросить обиды? Или вы желаете услышать мою версию тех событий? Желаете узнать, почему я не смогла не вписать свое имя под именами других заговорщиков?» «Не утруждайтесь, я знаю ответ», — пожала плечами. «Потому что это совпадало с какими-то вашими интересами, я права?» Женщина вместо ответа улыбнулась, но это и было ответом. «Ведь, как она мне сказала когда-то, сторон не существует, есть только интересы». «И какие интересы привели вас сюда?» Задала я следующий вопрос, понимая, что она не заговорит сама. «Будет тянуть время, пока не выбьет меня этим из равновесия. Просто мне пока сложно представить, какие интересы могут у меня совпадать с интриганкой и заговорщицей. Уж простите, леди Маргмери». «Мои грехи только мои, ваша светлость». «И сколько же у вас их?» — полюбопытствовала я. «Вам приписывают даже убийство собственного мужа и старшего сына, а это куда более страшный грех, чем участие в заговоре против короля по крови». Вот тут я попала в десятку. Лицо графини посерело, ожесточилось, с нее слетела маска, обнажая настоящие чувства, которые сейчас были задеты моими словами. «Я могу поделиться с вами этой историей, если желаете». «А давайте. Может быть, хоть так я смогу понять вас, леди Маргмери, перед тем, как вы объясните, что привело вас в земли герцогства Этьен?» Я нападала на графиню каждым словом и при этом не ощущала уколов совести. «Мой муж и мой сын в самом деле ушли под руку с Рамит», — сухо произнесла графиня, отведя взгляд. «И я в самом деле причастна к этому. Но на моих руках кровь только одного из них, ваша светлость». Недоверчиво вскинув брови, я вновь вернулась к чаю, предвкушая долгую мутную историю, в которой смысл будет прятаться за кучей прилагательных. Но вдовствующая графиня решила меня удивить. «Мой муж был человеком, который боялся всего». Характер был обрисован в несколько слов. «Он начал бояться нашего сына, когда тот достиг возраста зрелости, когда смог сам принимать решения. И начал их принимать. До графа дошли сплетни, что наш сын планирует обратиться к королю, дабы тот назначил его главой рода, взамен существующего. Гостья могла лгать мне сейчас, открыто и глядя в глаза. Но я не ощущала лжи. Я чувствовала только боль в ее словах, настоящую и искреннюю боль. Мой муж и мой сын отправились на охоту. Вернулся с нее только один. Граф говорил, что наш сын погиб от клыков вепря, что не смог защититься от него мечом и луком, но я узнала правду. В ночи я пробралась в подвалы, где готовили тело моего сына к погребению. Я разорвала ткани, ваша светлость, и увидела раны от меча на теле моего первенца. А вепри, насколько бы опасны они ни были, не научились еще держать оружие. И тут я уже не смогла спокойно слушать. Вы хотите сказать, что ваш муж убил своего наследника? Да, ваша светлость. Именно потому, что Керт был наследником, он и убил его. Лишать свой род наследника — самое глупое, что может сделать глава рода. Покачала я головой. У вас ведь одни дочери. Это бы поставило вашу семью под удар. Зачем ему было так рисковать? Тогда я носила еще одного ребенка. Вздохнув, женщина отвела взгляд. Мой муж был уверен, что под сердцем я ношу еще одного сына, но я потеряла его в ту же ночь, в которую утратила и своего первенца. Даже если граф и был прав, тогда он убил двоих наших детей. Мне жаль. Теперь вы меня жалеете? С вызовом поинтересовалась гостья. В начале нашего разговора вы меня презирали, ваша светлость, а теперь жалеете? Не стоит. Ведь на моих руках кровь моего мужа. Я убила его через 10 дней и лишила нашу семью хоть какого-то устойчивого положения. Но я не могла смотреть в глаза тому, кто осмелился обнажить меч против собственного ребенка. А после я обратилась за помощью к королю. Он оставил за мной право главы, но я обязана была хранить преданность короне. И когда настал черед отдавать долг, я должна была вписать свое имя. Не только в тот список, что вы видели, ваша светлость, но и во многие другие. Я должна была это сделать ради своих выживших детей. Ваша мать понимала меня, может быть, и вы когда-нибудь поймете. Прикрыв глаза, я хмыкнула. А я ведь почти поверила вам, леди Маргмери. Но вы даже здесь умудрились указать на то, что невиновны в заговоре против меня и моего мужа. «Разве я это сказала?» — удивилась вдовствующая графиня. «Разве я не признала свою вину, ваша светлость?» «Вы признали ее, но при этом указали такую причину своего предательства, что вас и винить язык не повернется». «Когда-нибудь вы поймете меня», — упрямо повторила она. «Вините меня, если желаете, однако теперь вы знаете историю, которая произошла в прошлом. Знаете мои грехи и мою судьбу. И вы слушаете меня, а значит, я могу наконец заговорить о том, что привело меня сюда в этот день. Я готова была узнать причину еще в самом начале нашего разговора», — произнесла я. «Так что же вас привело сюда?» «Ваш брат, миледи», произнесла графиня. И его не видели уже несколько недель. «Вы так печетесь о принце или настолько сильно доверяете слухам?» «Ни то, ни другое. Я знаю наверняка, что сейчас его высочество находится в темнице. Его пытают. Не дают еды и воды». Голос графини звучал слишком убедительно. «И откуда вам это известно?» «Потому что это часть плана, который отберет у вашего отца корону, ваша светлость», — спокойно ответила женщина, допивая свой чай. «Ваш брат в самом деле находится в темнице уже больше 15 дней. Но он время от времени покидает ее благодаря моему знакомому магу. Портальные чары позволяют его высочеству не сойти с ума, поесть и поспать, и не поддаться на пытку, которую ему устроил король». «И в чем же заключается план переворота?» — нахмурилась я. «Уже поползли слухи, что его высочество пропал. Мы добились эффекта. Но он слишком слаб, и потому я осмелилась приехать к вам, чтобы просить помощи. Вы, как его сестра, должны заявить о пропаже Калита. Тогда аристократы не смогут больше игнорировать это», — медленно произнесла вдовствующая графиня. Я встала с места, прошла к камину и замерла у него, глядя на пылающие поленья. «Мне не с руки сейчас участвовать в этом перевороте. Герцог в отъезде, а на мне благополучие жителей герцогства. Если заговор отнимет время, я не смогу подготовить земли к зиме». «Я понимаю, ваша светлость». Леди Маргмери тоже встала, взявшись за трость. «Но могу гарантировать, что ваше участие не потребуется. Я прошу от лица Калита лишь заявить о пропаже наследного принца. Это даст толчок, который приведет к нужному эффекту». «И почему вы просите от лица Калита?» Я повернулась к женщине, встретившись с ней взглядом. «Как вы оказались замешаны в свержении короля, хотя обязаны ему своим положением?» «Считайте это моим желанием помочь первенцу», — безэмоционально ответила графиня. «Хотя бы одному первенцу». И я не выдержала ее взгляда, отвернулась. «Хорошо. Если вы гарантируете, что это не отнимет у меня много времени, что я должна сделать?» «Составить и отправить несколько писем, ваша светлость, часть из которых будет перехвачена. Я сообщу вам, кому и что следует написать, чтобы это возымело нужный эффект». «Хорошо», — повторила я. «Тогда не будем затягивать и займемся этим сейчас же. Не хотелось бы тратить ваше время и заставлять задерживаться в землях, которые еще так близки к опасным территориям». «Вы очень любезны, ваша светлость», — учтиво отозвалась вдовствующая графиня. «Хотя мы обе понимали, что мои слова значили только одно. Я не желала, чтобы эта женщина задерживалась тут дольше необходимого». Я дописывала последнее письмо, когда приглушенный вой труп прокатился по территории замка. Рука дрогнула, я поставила кляксу и вскочила. «Ваша светлость!» Леди Маргмери, под диктовку которой я составляла послание, тоже встала. «Мы не закончили». «Закончим позже». Я постаралась найти взглядом плащ, но запоздало вспомнила, что в мой кабинет мы явились из гостиной, а значит, верхняя одежда осталась в моих покоях. «Конечно, ваша светлость». Взгляд графини потеплел. Она поспешила выйти из кабинета вместе со мной, хотя все равно задержала. Уже не было времени забегать за плащом. Захлопнув дверь, я кинулась к лестнице, спеша выскочить во двор, встретить вернувшихся, встретить мужа. Оживленность в замке сейчас только мешала. Я налетала на служанок, несколько раз чуть не столкнула парочку со ступеней, ловила их за руки, спешно извинялась, а потом влетала в новую кучу людей, чтобы вскоре опять оказаться на пути до выхода из замка. Мне казалось, что я преодолела несколько километров перед тем, как очутилась на каменном, продуваемом со всех сторон крыльце. Поежилась от холода и сбежала по ступеням, расталкивая высыпавших зевак. «Ваша светлость!» Лана нашла меня первой. «Ох, вы не одеты! Я сейчас бегаю за вашим плащом!» «Не нужно». Я поймала девушку за руку, заставив остановиться. «Дождемся их, ничего не случится». Лана застыла и благодарно кивнула мне. Все же не одна я ждала человека, к которому тянулось мое сердце. В воротах показались первые всадники. Со знаменем, с усталостью на лицах. Они преодолевали ворота и оказывались во дворе. Смешивались, освобождали место другим. Я видела незнакомые лица людей, знакомые лица смивцев, видела Тасье Зантириса, который выехал на территорию замка последним из своих воинов, и... «Это лорд Эйтон?» — охнула я, узнав в одном из садников военного советника герцога. И кинулась вперед, отпуская руку Ланы. Лорд и Эйтон ехал одним из последних. За ним было еще с десяток людей, людей, чьи лица мне были все так же незнакомы. «Вы!» — я подскочила к лошади военного советника вместе с парнишкой-конюхом. «Лорд Эйтон!» «Ваша светлость!» Мужчина встретился со мной взглядом, печальным и таким тяжелым, что у меня от дурного предчувствия все внутри сжалось. «Где Роналд?» «Ваша светлость!» Военный советник вцепился в поводья своего скакуна, игнорируя протянутую руку конюха. «Простите, мне очень жаль». «Жаль. Жаль». Тошнота подкатила к горлу, а земля покачнулась под ногами. Глава 25. «Ваша светлость, я могу начать доклад?» Мужской голос прорвался, будто через толщу воды. «Да, пожалуйста». Зал совета вновь собрал людей. Вновь тут находился лорд Бод и Тасье Зантирис. Опять сюда вслед за мной вошла Шарлин, а вместо представителя своих людей присутствовала сама леди Маргмери. С каждым разом все больше женщин переступало порог, который до этого им переступать было запрещено. Мир менялся. Лорд Эйтон кашлянул, получил от меня ответ, кивнул капитану Хольдерику, который завтра вновь должен был отбыть хребту, и заговорил. Но сколько бы я ни концентрировалась на его речи, смысл ускользал. Будто не желал закрепляться в моем мозгу, будто это было выше моих сил. Приложив невероятное усилие, я, наконец, смогла заставить себя не просто слушать, но и понимать. Мы приняли бой у стен разрушенного города в мертвых землях. Битвой командовал генерал Тиварье. Монстров было столько, что рябило в глазах, а небо стало темным от их тел. Мы теряли людей с невероятной скоростью. Было принято решение укрыться в подземельях, которые использовались для наказания проживающих и работающих там узников. Но лорд И. Эйтон кашлянул, отпил из кубка и продолжил. Лошадей спустили первыми, пока воины удерживали оборону. Потом укрылись и люди. Мы провели в подземельях так много времени, что, казалось, прошла целая вечность. Никто не выходил, мы не могли считать дни. Часть королевской армии погибла еще на поверхности, еще часть уже внизу от полученных в бою ран. Генерал Тиварье был среди последних. Я был вынужден взять командование оставшимися воинами на себя, ваша светлость. Мне хотелось поторопить военного советника. Хотелось, чтобы он скорее перешел к сути вопроса, который беспокоил меня даже больше, чем желание дышать. Шум не затихал. Провизия заканчивалась. Предположительно, на 10-е сутки мы услышали неестественные звуки. Монстры будто кричали от боли. А потом до нас донеслось и ржание лошадей. Отряд лорда Этьена и Тасье Зантириса пришли нам на помощь. Змеелюд кивнул, подтверждая слова военного советника. И я отдал приказ выйти на поверхность. Тварей стало меньше, чем в день, когда мы приняли решение об укрытии под землей, но бой все равно был тяжелым. 15 воинов погибли, 3 были сильно ранены. Лорд Этьен приказал нам возвращаться, он же собирался продолжить путь, но я не принял его приказа. Я уловила нотки горечи в словах лорда Эйтона. Мы и так потеряли много людей и времени. От лорда Этьена я узнал о прорыве, от него же узнал и о планах его миссии. Было принято общее решение продолжить путь и уничтожить опасность, пока она не уничтожила все живое за хребтом. Поймав взгляд Смивца, я вновь сосредоточилась на отчете. За время нашего продвижения и битв было замечено, что монстры после получения сильного ранения больше не пытаются вновь напасть, как это было раньше, а спешат скрыться с места боя. И все они каждый раз направлялись строго на восток. Это навело на мысль, что там скрывается тот, кто отдает им приказы. Либо нечто, способное залечить рану. Сейчас я не могу сказать, в какой момент мы пришли к этому выводу, миледи, но с того дня мы шли туда, куда убегали и улетали раненые твари. Леди Маргмери отошла от стола, что-то тихо спросила у лорда Бода. Тот же в ответ покачал головой. Мы зашли не слишком глубоко в мертвые земли, не дальше, чем до этого, но раньше не встречали то, к чему нас привели твари. Был бы я художником, ваша светлость смог бы изобразить, а так, поверьте мне на слово, это творение нечеловеческих рук. И не рук существ любой другой известной нам расы. поистине гигантская черная башня, широкая снизу настолько, что за ней не видно горизонта, сужающаяся кверху и упирающаяся шпилем в небеса. «Вы вошли в нее?» Я впервые нарушила молчание. «Нет». Лорд Иэйтон качнул головой. «Когда мы приблизились на достаточное расстояние, земля содрогнулась и раскололась. Армия бросилась в рассыпную. В земле образовалась трещина, она слишком быстро расширялась, утягивая вниз людей и лошадей. Несмотря на то, что не так давно я хотела узнать все, теперь больше всего на свете желала, чтобы лорд Иэйтон замолчал, потому что сердцем чувствовала, это случилось там. Я потерял там треть своих воинов», — взял слово Смифиц. «Я видел, как они провалились в бездну вместе со своими лошадьми. Мне жаль, леди Этьен, но я также видел среди них и вашего мужа». Я вскочила с места до того, как поняла, что делаю. «Вам могло показаться, вы могли ошибиться, Тасье Зонтирис. Лорд Этьен мог остаться на другой части, за разломом, который просто разделил вас». «Ваша светлость». Лорд Иэйтен кашлянул. «Мне очень жаль, но это маловероятно. Мы возвращались к разлому несколько раз, изучали его, насколько это было возможно. Это бездонная дыра. Мы так и не смогли понять, насколько далеко там дно. Даже магия не смогла опуститься до самого низа. И если бы герцог выжил или остался по ту сторону, мы бы его увидели, мы бы...» У меня подогнулись ноги от его слов. Устоять удалось на каком-то упрямстве. «Ваша светлость, нам нужно составить план». Военный советник будто пощечину мне дал. Настолько резко прозвучали его слова. «У замка сейчас ожидают приказов и наши люди, и воины короля. Стоит воспользоваться ситуацией и завербовать остатки королевской армии, назначить нового командира. Вновь снарядить армию в мертвые земли до первых морозов. Мы не одолели того, кто управляет монстрами. Проблема не решена». От меня требовалось действовать, принимать решения, после того, как секунду назад сообщили о смерти мужа. «Что? Что вы предлагаете?» Голос ободрал горло. «Вам стоит выступить перед воинами, поднять их боевой дух, миледи», — склонив голову, произнес лорд Иэйтон. «Я не представляю, что говорить тем, кто только что вернулся», — прошептала я. «Не представляю, как отправлять их обратно после того, как они видели смерть своих братьев по оружию». «Мы все воины, ваша светлость». Тасье Зонтирис повернулся ко мне. «Мы все умеем умирать. Смерть не пугает этих людей. Их пугает неопределенность. Дайте им цель, дайте им надежду, и вы получите воинов, готовых выполнить поставленную перед ними задачу». «Даже если это воины короля?» — вскинула я бровь. «Как я могу приказывать этим людям? Это воины короны». «Эти люди потеряли своего командира и прощались с жизнями много раз, ваша светлость», — вновь заговорил военный советник. «Они добровольно пошли под наши стяги. Есть шанс, что они повторят это еще раз, пусть и шанс этот не особо велик по эту сторону хребта». Голова закружилась, к горлу подкатила тошнота. От меня сейчас требовалось что-то нереальное, что-то выше человеческих сил. «Хорошо». Голос был настолько слабым, что я сама испугалась. «Но перед этим накормите их и дайте место для отдыха. Я обращусь к ним вечером». «Сделайте это сейчас», — настойчиво попросил лорд Иэйтон. «Убедите их, что еда и кров даются не просто так, а только за верность». «Но это жестоко». «Это те рычаги, на которые стоит надавить сейчас, миледи, поверьте мне». Мне это все не нравилось. И чем ближе я была к балкону на втором этаже, с которого мне нужно было произносить речь, тем сильнее ощущалось противоречие и росло отвращение к самой себе. Шаг. Еще шаг. Опустив руки на невысокие перила, я окинула взглядом воинов, выстроившихся перед замком. Тут были и люди короля в позолоченных доспехах, и воины-герцога в некогда алых плащах, и даже смивцы. «От лица рода Этьен и всего герцогства я приношу вам благодарность за подвиги, совершенные в мертвых землях». Мои слова пронеслись над их головами. За моей спиной стоял лорд Эйтен, усиливая мой голос магией. Я видела испачканные в грязи и крови лица, видела свежие старые повязки, видела, как некоторые из людей с трудом держатся на ногах и... «Всем вам будет предоставлена пища и кров», — произнесла я, не обернувшись на зашипевшего от недовольства лорда Эйтена. «Все вы сегодня сможете отдохнуть от того, что видели еще вчера. Но перед этим я, как герцогиня Этьенская, обязана просить вас о новом подвиге, просить вас о возвращении в мертвые земли, просить о защите людей от монстров, с которыми вы там повстречались, из-за которых пролили кровь. Задача не была решена. Противник все еще опасен и все еще жив. С этого момента я назначаю командиром армии герцогства лорда Хорана Эйтена. Под его командованием те из вас, кто готов принести клятву верности мне и герцогству Этьен, отправятся обратно. Они отыщут заразу, которая ползет через хребет в земли людей, убивает мирных жителей и уничтожает все на своем пути. Они отыщут ее и превратят в пыль. Я прошу вас подумать о людях, которые никогда не держали в руках меч, о тех, кто не сможет защитить себя, и только после этого принять решение. Я не прошу дать ответ сегодня же. Отдохните и наберитесь сил. Вы вольны выбирать. «Ваша светлость!» Вперед шагнул один из мужчин в золотых доспехах. Он рывком вытащил меч из ножен и воткнул землю перед собой. «Я капитан Олл, заместитель генерала Тиварье. Я видел, что творится в мертвых землях. В этот раз мои глаза были открыты. Корона лгала всем нам, говоря, что опасности за хребтом не существует. Говоря, что там безопасно. А самый страшный монстр по ту сторону скал – это гигантский волк. Теперь мои глаза открыты. Я буду горд служить под вашими стягами». «Буду горд служить под командованием Хорана Эйтена и буду горд приложить свою руку к уничтожению тех мерзопакостных существ, от которых отвернулись даже боги». Он опустился на колено и склонил голову. «Я приношу клятву верности герцогине Этьенской и герцогству Этьен. Клянусь защищать простых людей от монстров мечом и магией. И, если потребуется, готов отдать свою жизнь за эту цель». Я не успела придумать ответа на его слова, как все люди в золотых доспехах разом опустились на одно колено, втыкая свои мечи в землю, и склонили передо мной головы, повторяя за своим командиром. Меня била сильнейшая дрожь. Перед глазами плыло, зубы стучали, как в лютейший мороз. Балкон и выступления перед воинами остались позади, недовольные взгляды лорда Эйтена. Все же я поступила не так, как он хотел, хотя по итогу мы получили желаемое — верность людей короля. Все осталось позади. Сейчас я находилась в своих покоях, наедине сама с собой, своими мыслями и ужасом от того, что Рунелл погиб. Это никак не могло укрепиться у меня в мозгу, не могло найти почву, чтобы пустить в нее корни. Воздуха не хватало, я задыхалась от ужаса. На негнущихся ногах добралась до трильяжа, рухнула на пуф и зажмурилась, стараясь не думать. Просто не думать, потому что каждая мысль убивала меня. По-настоящему убивала. Он мертв. Мертв. Боги. Нет, просто нет, это ошибка. Уж кто-кто, а Рунелл Этьен просто не мог сложить голову в мертвых землях. Только не он. И не так. А еще... Я охнула, вскочив с места. Фан! Он тоже не вернулся. Алану я видела последний раз во дворе замка. Я уже шагнула к двери, полная решимости найти свою камеристку, чтобы не бросать ее в этой пучине и чтобы не утонуть в ней самой, как рядом что-то тихо щелкнуло. А потом в воздухе возник лист бумаги и медленно спланировал в руку. Сердце предательски дрогнуло. Что, если это ответ от Роналда на одно из моих многочисленных писем, на одно из тех посланий, которые уходили в тишину? Что, если он жив и пишет мне, чтобы сообщить об этом? А что, если это действительно письмо от него, только из прошлого? Что, если это письмо, которое шло так долго и пришло слишком поздно? «Возьми себя в руки», — прошипела я себе под нос, зажмуриваясь. «Алина, возьми себя в руки». «Сейчас я должна быть сильной. Сейчас я не могу позволить себе расклеиться. Только не сейчас». Тряхнув рукой, я развернула письмо и выдохнула. Этот идеальный почерк был настолько знаком мне, что даже чувством дежавю накрыло. «Знаю, что ты хотела получить от меня письмо раньше, но раньше писать было не о чем. Сейчас есть. Сейчас я готова торжественно тебе сообщить, что сделала все, что было в моих силах. После моего отъезда боги начали охоту, как я и предполагала. Я отвлекала их от тебя, как могла. Увы, сейчас я больше не смогу продолжать это делать. Скорее всего, очень скоро ты вновь ощутишь их внимание и так называемую любовь. Будь осторожнее, Алина. Они недовольны случившимся и будут искать виновника. Но я знаю, что ты справишься. Не отвечай на письмо. Ответ я не получу, так как все еще скрываюсь. Береги себя, дорогуша». «Адель», — прошептала я, не сдержав улыбки, — «эта засранка все же написала и принесла своим письмом не столько переживания, сколько свет. Если она все это время отвлекала богов, может, они поэтому не отвечали на мои призывы?» Фантазия бодро нарисовала весь пантеон, гоняющийся за младшей из флемур. И я рассмеялась, немного нервным смехом, но радость была недолгой. Послевкусие от письма быстро улетучилось, резким ударом под дых, возвращая меня в реальность. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы адаптироваться, вздохнуть и поспешить к выходу. Лана была у себя в покоях. Я застала ее сидящей на полу. Она положила голову на кровать, и плечи ее мелко тряслись. «Лана?» Она вздрогнула, подняла на меня красные заплаканные глаза, всхлипнула и попыталась встать. «Ваша светлость!» Ноги ее не слушались, камеристка запнулась, но все равно поклонилась. «Простите, я была нужна вам, знаю, простите!» «Тш-ш-ш!» Я шагнула к ней, протянув руки. Лана вздрогнула, а потом шагнула навстречу. Я обняла ее первой, прижимая к себе и позволяя девушке вновь зарыдать от ужаса и от отчаяния. «Я же не хотела, чтобы он ехал», — причитала она спустя несколько минут, когда мы обе сидели на полу в ее комнате. У обеих глаза были красные от слез, а голоса дрожали. «Как сердцем чувствовала миледи, будто знала, что нельзя его пускать в этот раз, боги!» Я в ответ промолчала. Не стала говорить, что у самой сердце было не на месте с самого отъезда Роналда. «Как вы держитесь, ваша светлость?» Она всхлипнула, потерла кулаками глаза. «Как вы выдерживаете эту боль? Вы же любили его, я видела это!» «Никак», — честно призналась я, закрывая глаза. «Я чувствую, как проваливаюсь в черную пустоту, Лана. Скатываюсь в отчаяние. Отрицаю все. Я не держусь. И это нормально». Она накрыла ладонью мою руку и слабо сжала. Я перехватила ее пальцы и ответила на пожатие. Бессловесная поддержка была сейчас лучше любых заезженных фраз. Потому что любые слова сейчас только сильнее выбьют из-под ног и так зыбкую почву. Но как бы там ни было, как бы мы ни провели с Ланой ночь в слезах и разговорах, на следующее утро я должна была выглядеть неприступной скалой. Вновь выступить перед отдохнувшими воинами, вновь присутствовать на военном совете, вновь играть роль герцогини, вдовствующей герцогини. Каждый элемент следующего дня вопил о том, что теперь это на самом деле так. Черные траурные гобелены украсили стены замка, флаги на шпилях были приспущены, люди мрачные и тихие. Но, несмотря ни на что, все были заняты делом. До первых морозов оставалось совсем ничего, Холодные осенние ветры срывали пожелтевшие листья и устилали ими дорожки парка. По небу ползли тяжелые свинцовые тучи, грозясь с минуты на минуту разверзнуться ливнем. Войска подготавливались к выходу. Опять. Второй день на военном совете обговаривалась стратегия того, как именно люди собираются вернуться к той башне, найти ее, убить главенствующего над монстрами. Капитан Олл большую часть времени молчал. Только под конец очередного совещания шагнул мне наперерез, поклонился и уточнил, есть ли у меня немного времени, чтобы выслушать важную информацию. «Конечно». Я кивнула, ожидая услышать что угодно, но точно не то, что он собирался сказать. «Ваша светлость, я не могу и дальше хранить этот секрет. После того, как я и мои люди принесли вам и герцогству клятву верности, это было бы низко. Мы выступили этим не только против монстров с мертвых земель, но и против короны. Вы должны знать, что генералу Тиварье было поручено убить герцога и захватить здесь власть после похода в мертвые земли. Король не отступится от этого, я уверен. Вы должны знать это и то, что если мы с моими людьми вернемся в целости после грядущего похода, то встанем на защиту герцогства, если вы позволите». От его слов у меня перехватило дух, а внутри что-то вспыхнуло огнем. Король все еще горел идеей уничтожить Роналда. Все еще желал избавиться от настоящего правителя этой страны. Подонок. «Спасибо за вашу честность, капитан Олл». Голос ободрал горло. «И за вашу решимость. Скажу честно, я не уверена, что заслужила вашу преданность, но сделаю все, чтобы заслужить ее». «Ваша светлость». Мужчина склонил голову. «Мы все обязаны жизнями вашему покойному супругу. А вам обязаны за доброту, с которой вы нас встретили. И вам обоим мы обязаны за правду, которую вы не скрывали. Моя преданность и преданность моих людей пока что только слова, но мы тоже докажем ее. Так пусть каждый старается стать лучше, ваша светлость». Он поклонился мне, прощаясь, и поспешил за остальными мужчинами на выход из зала совета. «Леди Маргмери». Я знала, что она осталась стоять у большого круглого стола. Не нужно было даже оборачиваться для проверки. «Мы не закончили с письмами», — произнесла я. «И, может быть, у вас еще есть идеи, чем бы я могла помочь в свержении короля?» «Ваша светлость». Женщина оперлась на трость, поравнявшись со мной. «Вы были правы, когда говорили, что герцогство без вас не справится. И я не осмелюсь просить вас о большем, чем письма, но если что-то понадобится, вы сможете обратиться ко мне за помощью». Закончила я за нее. Вот и общие интересы. Во мне сейчас рождалась неконтролируемая ярость. Разгоралась вулканическим огнем в груди, обжигала горло, толкала на действие. Я давала возможность жить. Именно она сопровождала меня, пока я заканчивала письма под диктовку леди Маргмери. Именно она преследовала, когда я отвлекалась на проблемы герцогства, решая их или делегируя задачи лорду Фингару. И именно она стояла у меня за спиной ранним серым утром, когда я провожала воинов в мертвые земли. Лорд Эйтен вел сборное войско обратно к пугающей башне, природу которой пока не удалось разгадать. Под его командованием находился отряд Тасье Зантириса, капитана Ола и лорда Бода. Последние должны были отделиться перед хребтом и временно заменить воинов капитана Хольдерика, дать людям герцогства время для отдыха и накопления сил. Вой труп, сопровождающий уходящее войско, еще долго стоял в ушах и перетягивал невидимой удавкой горло. Но стоило ему только утихнуть, а сутком перевалить за середину, как я отдала приказ, который ждал своего часа несколько дней. «Подать карету! Я еду в Товкаен!» «Пора поговорить с богами. Теперь, когда их внимание больше не приковано к Адель, они обязаны отозваться. Это будет уже моя восьмая попытка. И если она окажется провальной, Я найду те легендарные ступени, ведущие в обитель богов, и сама нанесу им визит, потому как мне есть что обсудить с этими высокомерными существами. «Лана, подготовь мне одежду», — приказала я на ходу, встретившись со своей камеристкой в коридоре. «Хорошо, ваша светлость. Вас искала ее высочество принцесса Шарлин. Передай ей, чтобы зашла ко мне вечером, если хочет обсудить что-то важное», — отмахнулась я. «Да, миледи, мне поехать с вами?» «Нет, лучше присмотри за принцессой, чтобы она чего не натворила». Не знаю, почему я решила, что за Шарлин сейчас нужен присмотр. Но от интуиции теперь не могла просто так отмахнуться. «Ваша светлость, вам бы еще лекарю показаться». Лана старалась нагнать меня. «Мне узнать у Лиха, когда он сможет вас принять?» «Лана, я здорова». «Но, ваша светлость, сейчас ведь уже...» Она загнула несколько пальцев. 10 дней. «Лана, поговорим обо всем после моего возвращения в замок, хорошо?» Я потом объясню своей камеристке, что такое нерегулярный цикл и как на нем сказываются нервные потрясения. «Конечно. Сейчас же прикажу подготовить вам карету, миледи». Она не успела договорить, как только успевшую загустеть тишину вновь разорвал звук трубы. Одиночный. С высоким противным звуком. Это были не наши трубачи. «Кто-то приехал?» Я шагнула к окну, гадая, кто настолько значимый мог приехать, что даже своего трубача с собой притащил. «Ох, ваша светлость!» Лана первая издала звук, подойдя к окну вместе со мной. И все потому, что я и писка выдавить из себя не могла, до боли вжимая ногти в ладони. Я могла бы догадаться, кто окажется настолько честолюбив, чтобы притащить с собой трубача. И нет, не король. Тот бы приволок целый полк музыкантов. То в Каене бы слышно было. А вот Тамашу Мануа один точно был по карману, как и небольшой отряд воинов, во главе которых горцевала черная тонконогая лошадка, поводья которой держал в руках шпион Его Величества. Глава 26. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Это все?» Тейрен Флемур окинул докладчика пренебрежительным взглядом. В этот раз к нему послали не просто юнца, а мальчишку. На гладком бледном подбородке которого еще не проклюнулся ни один волосок. И где только лорд Гаспен находит таких? «Да, ваше величество». Дрожащий то ли от ужаса, то ли от восхищения мальчишка склонился так низко, что небольшая шляпа слетела с его головы и темным пятном приземлилась на светлый ковер. «Свободен». Король указал тому на дверь и вздохнул. Может, конечно, лорд Гаспен специально подбирал таких докладчиков для не самых простых тем, чтобы хоть немного сгладить общее ощущение. Но Тейрен был не из тех людей, кому было дело до того, кому отрубят голову по его приказу. Что уж говорить, сейчас перед ним на столе лежал пока еще не подписанный, но все же указ. Указ, из-за которого его сын мог лишиться своей головы. «Стражник!» «Да, ваше величество». Дверь, которая только что закрылась за мальчишкой, вновь распахнулась. На пороге появился широкоплечий воин. «Привести принца!» Тейрон не договорил, резко встал. Решение поменялось моментально. «Хотя нет, я сам его навещу». Стражник принял новый приказ, распахнул перед монархом дверь и кивнул напарнику, с которым ему необходимо было сопроводить короля в темницу. Тейрен Флемур шел с высоко поднятой головой и даже слегка улыбался. Встречающиеся ему по пути слуги и стражники кланялись и замирали, пока шаги правителя не стихали. В темницу король не спускался с того самого дня, как его сына поместили в самую дальнюю камеру. Уже много дней прошло, а Калет все еще держался. Палачи исправно делали свою работу, хорошо знали дело. Но им не удалось вытянуть из принца ни слова, что до невозможности злило короля. Ровно до того момента, пока слухи не принесли то, что он так хотел услышать из уст Калета. Его дочь жива. Ее видели в Тавкаене в компании герцогини Этьенской. Его дочь спряталась в герцогстве, которое в скором времени должно было прекратить свое существование. Теперь Тейрон желал не выслушать своего сына, а посмотреть ему в глаза, насладиться видом сломленного и уничтоженного человека, который никогда бы не смог удержать вес короны, никогда бы не смог стать достойным правителем королевства и никогда бы не дал этому миру наследников королевской крови, если бы все было так, как хотели того боги. «Отпери двери!» Голос короля прокатился по каменному коридору, отразился от потолков, заставил вздрогнуть пламя одинокого факела в руке стражника. Охранник медленно снял с пояса большую связку ключей, пытаясь в полумраке отыскать нужный. Король недовольно постукивал ногой, дожидаясь, когда же перед ним наконец откроют дверь в маленькую неуютную камеру без окна и лежанки. Он стоял перед дверью и прислушивался к тишине. Абсолютной тишине, которая исходила из-за толстой металлической двери. Будто по ту сторону никого не было. Будто его сын умудрился бежать, а королю об этом не доложили. Нервы монарха с каждым вздохом сдавали все сильнее. Ему с каждым мгновением все сложнее удавалось держать себя в руках. Ведь желание оттолкнуть стражника и забрать ключи, чтобы сделать все самостоятельно, становилось все сильнее с каждым ударом сердца. Наконец замок щелкнул, дверь подалась и медленно открылась. Во тьме камеры сложно было что-то рассмотреть. Тишина теперь вырывалась в коридор, будто была осязаемой. А потом также растворилась в шипении чадящего факела, который поднес один из сопроводителей Тейрена. Король выхватил факел, шагнул вперед, выставив руку перед собой и... Конечно же, его сын был тут. Куда бы он мог деться? Не растворился бы в воздухе, не ушел под землю. Калет был тут, сидел прямо на холодном полу, прислонившись спиной к камням. Голова наследного принца была откинута. Грязные волосы сосульками закрывали лицо, грудь медленно поднималась. Он спал. Рассвирепев от того, что Калет может спать в этой камере, король развернулся и с силой ударил факелом по металлической двери. Пламя сбилось от удара, на пол посыпались искры. «Отец!» — хриплый голос коснулся слуха Тейрена. «Какая честь! А где же ваши трубачи? Они обязаны были предупредить меня о визите столь важной персоны». «Смеешь дерзить мне?» Сдерживая ярость, поинтересовался Тейрон. «Твоя спесь погубит тебя, Калет!» «Погубить меня пока пытаетесь только вы», — заметил принц, вставая с каменного пола. Он пошатнулся, но устоял на ногах. «Что, неужели решили добить меня своими руками?» «Встань на колени и моли меня о прощении, если хочешь жить!» Голос короля плетью стегнул воздух. «Или что?» Калет не казался сломленным, не казался таким, каким должна была сделать его эта камера и пытки палачей. «Или я подпишу указ, который лежит на моем столе?» — решил раскрыть свои планы монарх. «И уже завтра тебя признают бунтовщиком, который выступил против власти». «Я знаю, что ты хотел забрать корону, устроить переворот. Этого достаточно для того, чтобы палач отделил твою голову от туловища». «Лишишь королевства наследника?» — вскинул бровь Калет. «И кто же после тебя займет трон?» «Забота о стране тебе не к лицу, сын. Но сочту это твоим предсмертным желанием. На трон после меня сядет ребенок Шарлин. Да, я нашел твою сестру. Не в самое безопасное место ты ее отправил, Калет. Это слишком глупый поступок для того, кто мнил себя королем. Шарлин скоро будет дома». «А где безопасно, отец? В Уриле?» «Точно не в герцогстве Этьен!» Тейрон презрительно сморщил нос. «Адель стала слишком много внимания уделять нашей семье. То сестру спрячет, то священный град напишет с просьбой об аудиенции, не сообщив об этом предварительно королю». Тейрон усмехнулся. Перехваченное письмо передал ему посланник лорда Гаспена. «Интересно, связано ли это с последними новостями?» Задумчиво протянул монарх, глядя на сына. Калет не выразил заинтересованности. И это только разозлило Тейрена еще сильнее. «Знаешь, поговаривают, что твоя младшая сестра стала вдовой», — сообщил король. «Роналд погиб в мертвых землях». «И где тогда устроенный тобой пир?» — язвительно поинтересовался наследный принц, которому уже завтра будет предъявлено обвинение в измене. «Еще успеется». Усмешка коснулась губ короля. «Пусть и не я его убил, но, наконец-то, черви будут жрать его плоть». То безумие, которое промелькнуло на лице короля, напугало стоящего поблизости стражника. «Завтра ты будешь клеймен изменником, сын!» Тейрон напомнил принцу причину своего визита. «Ты упустил шанс получить мое прощение. Не смей молить меня на плахе о милосердии!» Тейрон добивался от сына хоть какого-то ответа, ждал его, но Калет промолчал. Принц не встал на колени, не принес отцу клятву верности. Он не вздрогнул, когда за королем с металлическим лязгом закрылась дверь. Он только сжал в руке небольшой серый камешек, который не успел спрятать в щели в полу. Если бы его решили досмотреть или вытащить в пыточную, все бы действительно было кончено, так? «Мы еще посмотрим, отец», — одними губами прошептал принц. И усмехнулся. Алина Невская, леди Этьен. «Ваша светлость, все готово. Лорд Фингар встретил меня в коридоре. Вы уверены?» «Да», — я кивнула советнику мужа, или правильнее уже сказать моему советнику. «Начинаем». Шагнув в сторону тронного зала, я на мгновение замерла, залюбовавшись закрытыми двустворчатыми дверьми. Потянула руку, коснулась подушечками пальцев герба в виде золотой лилии, герба, который принадлежал семье Этьен, герба, который некогда был гербом королевства, носившего имя Ориент. «Это война», — прошептала я, резко толкнув дверь и шагнув в тронный зал. Каждый шаг отражался звонким эхом, каждый шаг приближал меня к единственному деревянному трону, обшитому лиловым бархатом. Вслед за мной в зал вошли все те, кто должен был присутствовать на этой незапланированной встрече. Лорд Фингар встал по правую руку от трона, когда я на него опустилась. Орик — по левую. Циклоп замер в центре, запрокинув голову и с восхищением глядя единственным глазом на лепнину на потолке. «Азок!» Лорд Фингар одернул своего ученика недовольным шепотом. Тот вздрогнул, виновато опустил голову, и неуклюже поспешил занять место рядом с учителем. Люди леди Маргмери рассредоточились по помещению. Самой вдовствующей графини не было, она решила остаться в выделенных ей покоях, а я не стала настаивать на ее присутствии. «Орик», — я наклонилась к чародею из Гулкина, — «я надеюсь, Шарлейн у себя?» «Да, ваша светлость, с ней ваша камеристка». «Тогда начнем». Двери распахнулись через несколько мгновений. Вперед шагнул глашатай, прибывший вместе с делегацией. «Лорд Тамаш Мануа!» Названный шел впереди. За ним, чеканя шаг, двигались воины в темных одеждах и плащах. Без гербов и опознавательных знаков. Не королевские гвардейцы. Личный отряд Тамаша. «Ваша светлость!» Бывший советник Роналда остановился в нескольких шагах от трона и поклонился мне, прижав руку к груди. «Смею выразить свою благодарность за ваше согласие выслушать меня». Я только кивнула с прищуром, глядя на эту крысу. «Примите мои соболезнования, леди Адель», — продолжил говорить он, мазнув взглядом по траурному гобелену на стене. «Гибель лорда Этьена — сильнейший удар». «Зачем вы приехали?» — грубо поинтересовалась я. «Неужели желаете присоединиться к воинам, которые сейчас защищают наши земли от монстров? Вижу, что вы прибыли в сопровождении хорошо вооруженных людей, или они здесь только для лично вашей защиты?» «Вовсе нет, ваша светлость», — учтиво отозвался Тамаш. «Эти люди здесь для защиты принцессы Шарлин. Они сопроводят принцессу в Урил и обеспечат ей безопасность в этом путешествии». «Принцесса Шарлин?» — удивленно скинула я бровь. «Что это значит, лорд Мануа?» Тамаш заискивающе улыбнулся, бросил на меня взгляд из-под бровей. «Ваша светлость, прошу, отбросьте эти игры. Нам известно, что вы укрываете ее высочество. Нам также известно, что именно в герцогство было вывезено незаконным путем приданное принцессы. На последний проступок корона готова закрыть глаза. Советую вам поступить благоразумно, миледи». «А я советую вам развернуться и покинуть герцогство сегодня же». Я рывком встала с трона, глядя на шпиона короля сверху вниз. «Здесь все же очень небезопасно, лорд Мануа». «Вы мне угрожаете, миледи?» Удивленно вскинул брови мужчина. «Разве это было похоже на угрозу?» Таким же тоном отозвалась я. «Вам здесь не рады! И принцесса Шарлин?» Договорить я не успела. Со стороны коридора послышался какой-то шум, крики. Дверь распахнулась, и двое в темном толкнули вперед старшую сестру Адель. Шарлин не удержалась на ногах, упала на колени и тут же вскинула голову, обводя всех собравшихся злым взглядом. «Что вы себе позволяете, лорд Мануа?» Мой голос превратился в лед. Сжав челюсти, я кинула мужчину таким взглядом, что он должен был попятиться, но шпик короля только усмехнулся и выпрямился. Ровно для того, чтобы повернуться и поклониться принцессе. «Ваше высочество, приношу свои извинения за грубость моих людей. Но поверьте, они позаботятся о вашей безопасности. Ваш отец обещал вас помиловать, и я приношу вам соболезнования касательно вашей камеристки». «Что?» Шарлин охнула, медленно встала на ноги с помощью одного из воинов леди Маргмери. «Вашему отцу стало известно, что она помогла вам сбежать», голосом, пропитанным лживым сочувствием, произнес Тамаш. «И это разозлило его. Маранта была приговорена к смертной казни через повешение. Несколько дней назад приговор был приведен в исполнение». Принцесса дернулась как от удара, посмотрела на меня и нервно сглотнула, стараясь сдержать заблестевшие в глазах слезы. «Как вы посмели хозяйничать в моем замке, лорд Мануа?» — процедила я сквозь зубы. «Убирайтесь!» «В вашем замке, ваша светлость?» — удивленно переспросил мужчина, повернувшись ко мне. «Вас ввели в заблуждение, леди Адель. Видите ли, я явился сюда еще и как ваш будущий муж, и...» Неуловимое движение, мгновение, и воины лорда Мануа выхватили мечи. Люди леди Маргмери сделали то же самое. Все замерли, направляя друг на друга оружие. «Покажите подписанный королем указ, лорд Мануа». Спокойным голосом обратился к мужчине лорд Фингар. Тамаш бросил на моего советника взгляд и усмехнулся. «Вы покинете замок первым, старый друг». «Значит ли это, что у вас нет документа и все это своеволие?» «Возможно», — развел руками в театральном жесте лорд Мануа. «Ваших воинов здесь почти нет, миледи. У моих еще два отряда, которые только что прошли через ворота. Замок захвачен, если вам угодно. Вы все мои пленники, до тех пор, пока ее светлость не станет моей женой, а я не назовусь герцогом Мануа». «Вы сошли с ума», — прошипела я, глядя на воинов. Они застыли, готовые броситься в бой с обеих сторон. «Возможно», — повторил мужчина. «Так что вам лучше сделать так, как я скажу». Глава 27. Город Урил, столица Флемур. Шум толпы заглушал слова глашатая, поднявшегося на высокий деревянный, украшенный цветами, помост. Со стороны могло бы показаться, что готовится праздник, да только выставленная плаха расставляла все по своим местам. На эшафоте, подготовленном для публичной казни, пока никого не было. Глашатый пытался докричаться до ревущей за высоким ограждением толпы. Палач еще не появился, а места, подготовленные для знати, пустовали. Вчера по королевству прокатилась новость о том, что старший ребенок короля объявлен изменником и предателем, а уже сегодня его голова будет снята с плеч острым лезвием. Желающих посмотреть на казнь оказалось достаточно. Места на самой большой площади столицы закончились еще ранним утром. К обеду зеваки уже заняли все свободные деревья, забрались на крыши ближайших домов и даже платили за то, чтобы счастливчики пускали к себе, дабы поглазеть на представление через окна. Шум не утихал ни на мгновение, со всех сторон сыпались догадки о том, как же принц умудрился так разозлить короля. Кто-то предполагал, что Калит заключил неугодный его величеству договор с кем-то из соседей. В ответ ему летели упреки и уверения в том, что принц просто дурак, и ему не место на троне. И это ли не самое большое преступление? Но никто из них не знал правды. Не знал, что вышедший из остановившейся возле эшафота кареты король таким образом решил обезопасить себя. Никто не знал, что Тейрен Флемур начал бояться своего ребенка, что увидел в его глазах себя в прошлом. В том прошлом, в котором он, не задумываясь, всадил нож в спину брату и его жене. В том прошлом, в котором тихо и подло захватил власть над целой страной, задушил восстание на корню, пленил единственного законного правителя пактом. Тейрен Флемур поморщился от шума, в котором тонула площадь. Жестом подозвал к себе сопровождающих его воинов и окинул взглядом подготовленные места для высокопоставленных особ. Часть приглашенных на казнь аристократов уже расположилась в глубоких плетеных креслах, попивая из высоких бокалов вино и о чем-то неспешно переговариваясь. Но центр пустовал. Самых важных гостей еще не было. Они позволили себе опоздать. «Повозка с принцем уже подъехала, Ваше Величество. Стражнику пришлось буквально кричать правителю на ухо, чтобы тот хоть что-то услышал. Что прикажете делать?» «Ждать!» — крикнул король. Глашатай, не в силах докричаться до жителей Урила, залез на эшафот, замахал руками. Но опять остался неуслышан. «Снимите этого идиота!» Король покачал головой. «Пусть тоже ждет!» Толпа и в самом деле притихла, когда два воина стащили глашатая с помоста. Но всего на мгновение, а потом гул возобновился с утроенной силой. «Где они?» — прошипел под нос его величества, гипнотизируя взглядом четыре пустующих кресла. Будто бы в такт его мыслям пространство разорвал яркий белый свет, создавая в воздухе портал. А через мгновение из него на площадь шагнула первая фигура в белом. Гости из священного града прибыли. Его величество нетерпеливо переступил с ноги на ногу, дождался, пока последний окажется в Уриле, и только после этого направился к местам для особых гостей. Кто бы что ни говорил, а казнь была таким же важным мероприятием, как бал или званый обед. Всем нужно было уделить внимание, всех одарить своей королевской улыбкой. Но первым делом его величество, естественно, направился к представителям круга и храмовникам. «Ваше святейшество!» Тейрен остановился в шаге от прибывших, поклонился. «Рад видеть вас, рад, что вы смогли принять мое приглашение!» «Ваше Величество!» Женщина в белом улыбнулась королю покровительственной улыбкой и кивнула. «Ваше письмо было недостаточно красноречивым. Правильно ли мы понимаем, что сегодня вы приговариваете к смерти своего первенца?» «Все так». Тейрен нервничал, чувствовал себя 15-летним юнцом под взглядами храмовников и магов из священного града. «Прошу, присядьте, угоститесь вином. Пагубное деяние моего сына доказано». «Конечно». Женщина пожала плечами, подозвала к себе мальчишку, который разносил вино, взяла с деревянного подноса бокал и отпила. «Когда начнется казнь?» «Долго ждать не придется, ваше святейшество», — залебезил король. «Принц уже здесь. Мы ждали только вас, а теперь можем начинать». Один из воинов отделился от свиты короля, чтобы отдать приказ. Через несколько мгновений на площадь выехала белая карета. Ее тащили за собой две черные тонконогие кобылы. Толпа зевак взорвалась воплями и улюлюканьем. Кто-то кинул яблоко. Оно попало в затылок одному из аристократов. Тот вскочил на ноги, выхватил спрятанный кинжал и заозирался в поисках обидчика. К нему тут же поспешила городская стража, чтобы успокоить. А Тейрен наблюдал за всем этим и усмехался. Он видел перед собой толпу идиотов, которыми так легко было управлять, которые так легко восприняли захват власти и так же легко сейчас согласились на казнь наследного принца. «Мы надеемся, что вы выступите с речью, Ваше Величество!» Легкая улыбка вновь коснулась губ храмовницы. «Конечно!» Тейрон приосанился. «Так и было задумано!» Женщина кивнула и украдкой покосилась на своих спутников. Дверцы белоснежной кареты распахнулись, на улицу вытолкнули принца королевства Флемур. Хотя принца в нем признать сейчас было крайне сложно. Грязная и разорванная во многих местах одежда, связанная за спиной руки — это чудо, что он устоял на ногах, а не пропахал носом землю. Но потом мужчина выпрямился, тряхнул головой, убирая упавшие на лицо волосы, и обвел взглядом площадь. Один из храмовников нахмурился, наблюдая за тем, насколько достойно ведет себя его высочество, несмотря на обстоятельства. Толпа заулюлюкала, когда принца подтолкнули в спину и повели к эшафоту. Она кричала от восторга, от предвкушения. Такую толпу невозможно будет остановить. Они жаждут крови, жаждут представления. Калит сам поднялся по деревянным ступеням, украшенным цветами, подошел к плахе и поздоровался с палачом в темном капюшоне. Тот только хмыкнул и сжал руки в темных перчатках на длинном древке серповидного топора. Но принц даже не вздрогнул. Он смотрел вперед с высоко поднятым подбородком, с гордостью и уверенностью, которую никто не в силах был отобрать. Он уже принял решение. Пусть некоторые и не были с ним согласны, зато другие поддержали. Этих других принц нашел взглядом и еле заметно кивнул. Женщина в белом усмехнулась мужчине, усмехнулась его смелости. Храмовница говорила с Калитом несколько дней назад, когда ей пришел сигнал на артефакт, едва его высочество захотел с ней связаться и активировал небольшой серый камешек, выданный ему портальным магом, другом леди Маргмери. Когда за ним пришли в темнице замка и помогли оттуда ненадолго уйти. Они говорили несколько часов. Принц был настойчив, у него был план и желание защитить сестер. То, что он решил сделать, поразило храмовницу в самое сердце, но в словах Калита было зерно истины, пусть и немного безумное. В ту ночь женщина узнала обо всех тайнах Тейрона Флемура, узнала, как погибла Вивьен Флемур. К сожалению, у Калита не было на руках доказательств. А слов и чистой ярости, которую источал наследный принц, было недостаточно для вмешательства священного града. Но будет достаточно, если план принца воплотится в жизнь. «Лорды и леди королевства Флемур!» Тейрон зашел на эшафот вслед за сыном, усиливая свой голос магии. «Жители столицы, уважаемые гости, в этот осенний день я обращаюсь к вам, как ваш король. Перед вами стоит не мой сын, не принц королевства. Перед вами со связанными руками стоит предатель и изменник. Не заблуждайтесь, не сомневайтесь, этот человек виновен. И сегодня на ваших глазах он получит по заслугам. Такое наказание ждет всех, кто посмеет предать Флемур». Тейрон был доволен своей речью. Он не планировал ее. За него должен был говорить глашатай, который сейчас ждал внизу деревянной лестницы, переступая с ноги на ногу. Но священный град пожелал другого. И разве мог монарх, который был коронован этими храмовниками, отказать им? «Я сегодня милостив». Тейрон повернулся к сыну, которого палач тычком под лопатки заставил опуститься на колени. «И дарую право последнего слова. Если она у тебя изменник?» «Есть». Калит поднял голову над плахой, мазнул взглядом по корзине, которую поставили рядом. «Мне сейчас очень хочется сказать вам, Ваше Величество, что у каждого действия есть последствия, и о них нужно помнить. Плач!» Король взмахнул рукой, заставляя принца замолчать. Храмовница поджала губы, наблюдая за тем, как Калет опускается на плаху, как его голова оказывается выточенным в дереве желобе, как над шеей заносится блестящее в осенних лучах солнца лезвие. Она сглотнула, но не отвернулась, удерживая взгляд Калета, и не смогла прочитать в его глазах ни страха, ни сожаления, только уверенность и веру. Она не отвернулась, даже когда палач опустил топор, не вздрогнула, когда голова наследного принца скатилась в корзину, и не опустила глаз, когда толпа взвыла от увиденного. И вспомнила храмовница фразу, которую сказал ей Калет несколько дней назад. «Только кровью можно что-то поменять», — прошептала женщина, наблюдая за тем, как воины стягивают с эшафота обезглавленное тело. «Что вы сказали, ваше святейшество?» Маг круга повернулся к храмовнице, но та только качнула головой в ответ и шагнула вперед. Ее обнимал за плечи крик толпы, укачивала от осознания произошедшего, но сомнение не коснулось сердца, потому что теперь у священного града было все необходимое для Тейрен Флемур. Ее голос громом прокатился по площади, заставляя затихнуть даже ветер. Король все еще стоял на эшафоте, когда прозвучало его имя. «Ваше святейшество?» Его величество заискивающе улыбнулся. «Вы только что совершили страшное преступление». Женский голос звучал ровно. «Вы убили своего первенца, имя которому дали боги. Вы пошли против их воли, выступили и против священного града, посмев красть письма, направленные нам. Наказания за такие нарушения написаны самими богами. И потому властью, данной мне богами и кругом, я приговариваю вас к суду богов». Король запнулся от неожиданности. На лице мужчины промелькнул ужас и понимание, что его обвели вокруг пальца, что сын умудрился испортить все даже после своей смерти. «Взять его!» Голос храмовницы показался монарху шепотом. В ушах зашумело, перед глазами потемнело. Тейрен Флемур оступился и упал. А толпа зевак разразилась хохотом. Возможно, Калет сейчас тоже смеялся, уходя в обитель богов под руку с Рамит. По крайней мере, храмовнице бы этого очень хотелось. Алина Невская, леди Этьен. «Мне кажется, мы начали немного неправильно». Томаш шагнул в сторону трона. «В мою сторону». «Предлагаю отобедать и все обсудить. Уверен, мы сможем прийти с вами к соглашению, ваша светлость». «К соглашению?» Я вскинула бровь, глядя на мужчину сверху вниз. «Если вы полагаете, что я соглашусь стать вашей женой просто потому, что вы посмели обнажить оружие в гостях, то вы заблуждаетесь». «Я полагаю, что мы сможем прийти к согласию, потому что вы умны и заботитесь о своих людях». Через порог зала шагнул воин в темном. Он вел перед собой девушку в сером, растрепанные волосы, разбитая губа и кровь, стекающая по подбородку. Я забыла, как дышать, глядя на то, как воин прижимает к тонкой шее острый клинок. «Вы переступаете все мыслимые и немыслимые границы, лорд Мануа». Мой голос все же дрогнул. «Берете заложников. Смеете причинять вред слугам. Нападаете на тех, кто открыл перед вами врата. Прикажите отпустить Лану, и тогда все вы сможете уйти отсюда живыми». Моя камеристка вздрогнула в руках воина, посмотрела на меня и вскинула подбородок, показывая, что ее не пугает происходящее. «И я просто пытаюсь донести до вас, что стоит все же прислушаться к моим требованиям, ваша светлость». «Не боитесь, что армия уже развернулась и идет обратно к замку?» Вскинула я бровь, не в силах отвести взгляд от Ланы. «Вы забываете, что я знаю больше вашего, леди Адель!» Мерзкая усмешка пробежала по губам шпика короля. «Записка, отправленная вдовствующей графиней, перехвачена. А руку помощи сейчас готов протянуть только я, а ваша армия, с каждым сказанным нами словом, все дальше от замка». Я медленно вдохнула, прикрывая глаза, а потом открыла их и улыбнулась Тамашу. «Что же это получается, лорд Маноа? Вы не оставляете мне выбора». «Мне жаль, леди Адель», — кивнул мужчина. «Но, уверяю вас, вскоре вы забудете обо всех неприятностях, которые я вам причинил. Уже совсем скоро я буду вас радовать». «Даже не сомневаюсь в этом». Я медленно опустила ногу на ступеньку, придерживая подол зеленого шелестящего платья. Еще шаг и еще. Оказавшись на одном уровне с Тамашем, я шагнула мужчине навстречу. Его воины дернулись, но лорд Мануа остановил их одним взглядом, а потом слегка поклонился и протянул мне руку. «Адель, остановись!» Шарлин кинулась в нашу сторону, но тут же была перехвачена одним из воинов Тамаша. Забилась в его руках и закричала. «Не смей заключать с ним союзов!» «Не переживай, сестра». Я подняла глаза, встретилась с ней взглядом, потом посмотрела на захватчика. «Я не собираюсь заключать союз. И я собираюсь заключить сделку, лорд Мануа». «Сделку?» Мужчина не опустил руки. «Вы уже готовы обсудить детали нашей грядущей свадьбы?» «Я готова обсудить детали ближайшего будущего, потому что сейчас обращаюсь к указу, который выдала людям богиня Телум. Я вызываю вас на бой, лорд Мануа. Победитель получает все». «Я не собираюсь с вами сражаться, леди Адель». Тамаш опустил руку и отступил от меня на шаг. «У вас нет возможности выбирать. Или вы этого не поняли?» Усмехнувшись на тот легкий испуг, который читался в глазах лорда Мануа, я процитировала. «Каждый может обнажить меч и направить его на соседа и друга, но должен он помнить о том, что сосед и друг может воззвать ко мне и просить честного боя, и пусть все споры и склоки решит настоящий бой, а не целая война». «Леди Адель». «Я взываю к Телум», — резко произнесла я, глядя на мужчину. «Обращаюсь к божественному слову. Посмеете пойти против воли богов, лорд Мануа? Или все же возьметесь за меч?» Тамаш нервно сглотнул, бросил взгляд на ближайшего из своих воинов. «Я не буду с вами сражаться, леди Адель», — повторил он. «Выберите представителя». «Закон Телум не подразумевает представителей», — сухо произнесла я. «На поле один на один должны выйти вызвавший и тот, кого он вызывал. Вам это известно не хуже, чем мне. Именно по закону Телум проходят дуэли из-за задетой чести. Выбирайте помощника. Нашу дуэль я назначаю через час у стен замка». Припечатав сказанное, я повернулась к лорду Мануа спиной и шагнула обратно к трону. «До первой крови?» Замерев, я бросила на шпика короля взгляд через плечо. «Пусть это решит Телум». Глава 28. В парке было холодно, под подошвами сапог хрустели засохшие желтые листья. Я шла в сопровождении Азокха, который куда-то дел свою стекляшку и прямо сообщил мне, что готов переломать позвоночники всем моим врагам, и лорда Фингара. Последний был молчалив и хмур. Ему не понравилось то, что я обратилась к указу Телум. Я вообще заметила, что богиню войны в этом мире как-то недооценивают. Все помнят только то, что из-за нее началась война между богами, но игнорируют тот факт, что именно Телум создала пантеон, что именно она восстала против несправедливости, и именно она возвела границу у мертвых земель. А если бы не книги, я бы и сама об этом не знала, а так Телум вызывала у меня восхищение. И я рада была, что знала текст ее приказа людям. «Ваша светлость, я все еще уверен, что это безумие». Лорд Фингар нагнал меня. «У вас есть идеи получше?» — не обернувшись, уточнила я. «Сил воинов леди Маргмери не хватит, а у нас полный замок людей, которые остались без крыши над головой. Мы не можем рисковать их безопасностью. Отбиться не получится». «Вашей жизнью мы тоже не можем рисковать». «Если он хочет стать герцогом, то не станет убивать ту, которая может подарить ему герцогство», — заметила я. Лорд Фингар вздохнул. «Миледи, я не одобряю это решение. Вы могли выбрать Азокха как своего представителя». Ученик покосился на своего учителя и утвердительно кивнул. «Азок готов биться за добрую госпожу. Добрая госпожа не должна пострадать». «Лорд Фингар, не заставляйте меня в вас разочаровываться», — попросила я. «А вы не хуже меня знаете текст указа телу». Дальнейший разговор был уже невозможен. Мы добрались до места, где полагалось состояться дуэли. Лорд Мануа уже был тут вместе с частью своих людей в черном. Остальные рассредоточились по замку его территории. Я, казалось, видела их везде. Они расползлись по округе, как тараканы. «Леди Адель?» Мужчина поклонился мне и кивнул одному из своих воинов. «Где ее высочество и моя камеристка?» Холодно поинтересовалась я, остановившись напротив шпика короля. «Они должны присутствовать». «Не переживайте, миледи, они в безопасности. Не хотелось бы, чтобы они простудились. Погода не из лучших». Я смотрела ему в глаза и до безумия жалела, что у меня больше нет магии слова. Впервые жалела об этом с момента разделения наших с Адель душ. «Останься эта магия при мне, я сказала бы всего два слова. И этот мужчина прекратил бы свое существование. Просто исчез». Мне так не кстати вспомнился разговор с Роналдом после отъезда Адель. Сердце защемило от воспоминаний. Мой муж тогда сидел рядом со мной на полу в спальне и буквально уговаривал приказать ему что-то с помощью магии, чтобы проверить, осталась у меня эта сила или нет. А я отказывалась. Не хотела проверять на нем. Да и вообще ни на ком не хотела проверять. Мне казалось, что вмешательство в чужое сознание, давление на чужую волю — отвратительно. А сейчас... Сейчас я бы все отдала, чтобы воспользоваться магией слова вместо клинка. Но, увы, эта сила осталась в прошлом, как и разговоры и споры с Роналдом. Ярость огненной волной прокатилась по телу, стала моим дыханием, забилась вместе с сердцем в груди. Дернув завязки плаща, я скинула верхнюю одежду, оставшись в рубашке и штанах для верховой езды, молча протянула руку к лорду Фингару. Советник вздохнул и уложил в мою ладонь оружие. Я сжала пальцы на обтянутой кожей рукояти, на мгновение залюбовалась блеском стали, отливающей синевой, и посмотрела на своего противника. Тамаш тоже смотрел на клинок, и на лице моего бывшего учителя читался шок. «Удивлен вашим выбором, миледи!» Наконец отмер лорд Мануа. «Приятно удивлен!» Я ничего не ответила на его реплику. Дождалась, пока в руку шпиона короля вложат меч и отойдут, а потом скинула голову и произнесла. «Телум, и я взываю к тебе. Этот бой будет проведен по твоим правилам, и тебе решать, чем он закончится». Тамаш криво усмехнулся и крутанул в руке меч. Лезвие со свистом рассекло воздух. «Ваша светлость, мы будем ждать ответа богов или приступим?» «Нападайте, лорд Мануа». Я посмотрела на мужчину, встав в боевую стойку. Телум меня услышала. Тамаш вновь хмыкнул и шагнул вперед. Удар был легким, простым. Я отразила его, ушла в сторону и выкинула руку с мечом вперед. Тамаш также играючи отразил выпад и вновь лениво замахнулся. Он не воспринимал этот бой как что-то серьезное. Принял вызов только потому, что не хотел прослыть богохульником. Так ведь и до новой веры недалеко. «Ваша светлость, помните, что я говорил вам?» Поинтересовался мужчина, вновь замахиваясь. «Не стоит вступать в бой, если этого можно избежать. Лучше бежать. Любой мечник королевства будет лучше вас на поле боя». «Пока что я не вижу оговоренного мастерства», — скинула я бровь, отбивая его удар. «Я вижу только лень того, кто считает, что уже победил». «А разве это не так?» — спросил он, обходя меня по дуге. — Вы же проиграли, раз в отчаянии решили обратиться к указам богов. Вместо ответа я напала. Стремительно взмахнула мечом, посмотрела в одну точку, а ударила в другую. Тамаш купился, отвлекся. Не успел отразить настоящий удар. Клинок разрезал рукав и испачкался в крови. — Вы же понимаете, что это не победа, да? Тамаш усмехнулся, тряхнув раненой рукой. Я понимала, что он не сдастся, не отступит. Этот человек готов на все ради власти. Готов притворяться другом, готов лебезить перед короной, захватывать замки и бить женщин. Он готов на все. И какая-то царапина его не остановит. И он напал. Теперь по-настоящему. Выпад был стремительным, точным. Я больше не полагалась только на взгляд оппонента. Он мог провернуть тот же трюк, что и я. Теперь я держала во внимании положение ног и нахождение меча. Отражала удар за ударом. Тамаш бил без остановки, тесня меня к деревьям. В следующий раз, когда моя жена схватится за меч, я хочу, чтобы она не только отступала. Эти слова прозвучали в ушах настолько отчетливо, что я дернулась. Но это было лишь воспоминание, к сожалению. Яркое, отчетливое и подбадривающее. Но все же воспоминание. Роналда не было рядом, чтобы сказать это, чтобы помочь, защитить. Да, это было просто воспоминание, но оно придало сил. Ты прав, дорогой, одной защитой битвы не выиграть, это я хорошенько уяснила. Ваша светлость, вы не победите. Голос Тамаша после воспоминаний о Роналде показался мне еще более мерзким и отвратительным. Я научил вас держать меч, научил всем этим приемам, я знаю их лучше вас. Будто в подтверждение своих слов он отразил череду быстрых выпадов и выкрутил меч так, что я выгнула кисть до боли в связках. «Мы можем отыграть этот спектакль, но победитель тут очевиден. Вы просто зря тратите время». «Не недооценивайте загнанную в угол женщину, лорд Мануа», прошептала я под нос на грани слышимости. Бывший советник герцога нахмурился, явно не разобрав мои реплики, но я именно этого и добивалась. Он отвлекся. Забыл, что сражается просто за власть, а я за свободу и жизнь людей в замке. Я проскользнула под его рукой, резко сокращая расстояние между нами, перехватила меч левой рукой и ударила снизу. Силы вложилось меньше. Я не была амбидекстером, но брызнувшая из подмышки кровь указала, что ее все же хватило. Но отскочить я не успела. Вражеский клинок прочесал мне бок, разрезая ткань и кожу. Сцепив зубы, я все же разорвала расстояние между нами и застыла, наблюдая за тем, как Тамаш зажимает рану. «Сдавайтесь, лорд Мануа!» Голос захрипел. «Забирайте своих людей, уезжайте из герцогства и никогда не возвращайтесь!» Вместо ответа он зарычал и кинулся вперед, выставив перед собой меч. Первый удар я отразила. От второго увернулась, третий застал врасплох. Я не успела ни прикрыться клинком, ни уйти из-под траектории удара. Кончик клинка мазнул меня по запястью. Кровь брызнула через мгновение, стекая теплой волной по предплечью и заливая камень на навершие меча. Четвертым ударом Тамаш разрезал воздух в миллиметре от меня. «Прекратите!» — голос лорда Фингара разорвал пространство. «Вы переступаете черту!» «Он прав, леди Адель. Бросьте меч и закончим на этом!» Тяжело дыша, произнес лорд Мануа, нанося очередной удар. «Вы ранены!» «Меньше вашего. Вы истечете кровью быстрее!» Я задела артерию. Тамаш фыркнул и вновь напал. Звон клинков был единственным звуком во всей округе. Он заглушал шелест листвы под ногами, дыхание и сердцебиение. Наши мечи раз за разом сталкивались, и с каждой прожитой секундой я ощущала, как слабею. Как кровь продолжает бежать по руке, как напитываются ею рукав рубашки, как горит огнем раненый бок. Но вся эта боль была несущественна, когда я вспоминала приставленный к горлу Ланы меч, сидящую на полу Шарлин, самодовольство на лице Тамаша, когда он сообщил о том, что замок захвачен. Бой между нами может остановить только Телум или же другая богиня. Злость придала сил, уняла боль. Я отразила еще один удар перед тем, как напасть. Крутануться вокруг своей оси, уйти из-под клинка противника и шагнуть вперед. Шагнуть для того, чтобы силой выпрямить согнутую в локте руку. Тамаш охнул и замер, глядя прямо мне в лицо. Его глаза недоверчиво округлились, взгляд скользнул вниз и уперся в лезвие меча. Лезвие меча, которое пробило его живот насквозь. «Леди Адель!» Он захрипел, изо рта полилась кровь. А я отступила, выдергивая меч из Тамаша, и отбросила от себя оружие. «Вы проиграли, лорд Мануа», — произнесла я, пока он еще мог слышать. «Ваша алчность сгубила вас. Назад!» Последнее было адресовано воинам, которые кинулись на помощь своему командиру. «Он проиграл в битве, за которой следила Телум. Посмеете выступить против богов?» Один из мужчин запнулся всего на мгновение, бросил взгляд на второго, который даже не задумался над моими словами, рухнул перед Тамашем на колени, зажал ладонями рану, из которой толчками бежала кровь. Но было уже поздно. Лорд Мануа не дышал. «Леди Тьен!» — испуганный шепот советника коснулся моего слуха. «Вы убили его?» «Убила», — подтвердила я, глядя на то, как один из воинов Тамаша пытается реанимировать своего нанимателя. «И так будет с каждым, кто придет к нам с мечом!» «Дрянная сука!» — зашипел воин, стоящий на коленях рядом с лордом Мануа. Медленно встал с земли и, вытащив из-за пояса меч, направил на меня. «Ты ответишь за это!» Вспышка выскользнувшего из-за туч солнца ослепила всех собравшихся во дворе. Азок охнул, я отступила, а кто-то из мужчин зарычал. И через мгновение стало ясно, что никакое это не солнце. Абсолютно нет, потому что... Бой был проведен по моим правилам. Победитель жив, проигравший мертв. Мелодичный женский голос прозвучал, казалось, откуда-то сверху. Заполнил собой все пространство, коснулся каждой клеточки тела. «Воля победителя должна быть исполнена!» Звон в ушах от звучания этого голоса усилился, а свет стал настолько ярким, что глазам сделалось больно. А потом все исчезло, так же резко, как и возникло. Ощущение чужого присутствия пропало. Стало пусто и холодно, будто этот свет и голос всего на мгновение наполнили мир жизнью и смыслом, а потом так же быстро унесли их с собой. Когда я проморгалась, воин опустил меч. С разинутым ртом смотрел в небо, будто пытаясь найти подтверждение тому, что все это ему не показалось. «Вы слышали, Телум?» Голос ободрал горло. «Убирайтесь из герцогства! Вам здесь не рады!» Шагнув в сторону, я покачнулась от слабости. И тут же ощутила большую чужую руку, которая поддержала меня. Азок уже стоял рядом, готовый защищать добрую госпожу, и я была ему за это благодарна, потому что больше ни от чего не смогла бы уберечься сама. Слабость и холод обняли за плечи, утягивая в бездну непонимания происходящего. Ясно я осознавала только одно — на пожелтевшей листве лежало тело предателя и клинок, который этот предатель мне когда-то подарил. «Ваша светлость!» Лана сидела возле кушетки, на которой я лежала, и плакала. Слезы текли по ее щекам неудержимым водопадом, и ничего связанного сказать камеристка не могла. Только время от времени вместе со всхлипами с ее губ срывалась то миледи, то ваша светлость. А у меня не было сил утешать ее. Я зажмуривалась от боли и старалась не шипеть, когда Лих накладывал повязку мне на бок. Мазь, которой он обработал мои раны, щипала до ужаса. Но применять магию лекарь на мне почему-то отказался. Только посмотрел, так укоризненно, будто из последних сил сдерживался, чтобы не отчитать за глупость. Даже Индавира не дал выпить, хотя я знала, в запасах чудодейственный эликсир есть. «Лана, ну прекрати ты уже!» Первая не выдержала Шарлин. Принцесса тоже присутствовала на моей перевязке. Она мне своим поведением напомнила Адель. Та тоже не спешила подчиняться приказам лекаря и покидать его комнаты после разделения наших душ. «Ваше высочество, простите», — всхлипнула девушка, еще сильнее сжимая мою руку. «Просто не могу поверить, что все закончилось, что ее светлость спасла нас!» — хмыкнула Шарлин. Я не видела лица принцессы, но даже по интонации было понятно, что она только что закатила глаза. «Уже все уехали?» — хрипло спросила я и охнула, когда Лих прижал повязку с вонючей мазью к моему боку. «Да», — резко отозвалась Шарлин. «И тело этой крысы с собой утащили. Жди, сестренка, гонцов из столицы. Отец тебе не простит эту смерть». «Честно? Плевать». С безразличием прошептала я. И так оно и было на самом деле. Я боялась своей реакции на последствия, когда приняла то решение. Боялась, что совесть сожрет меня с потрохами, будет мучить, приходить кошмарами. Хотя, может, не стоит загадывать. Сейчас это просто шок, а вот что будет потом? И хорошо. Звук шагов подсказал, что принцесса подошла ближе. Не представляю, что было бы. Отправься я с ним. Они почти избили меня. Она запнулась, я услышала тихий вздох. И избили твою служанку. Лана защищала меня от них. На этих словах я распахнула глаза и посмотрела на камеристку. Девушка только всхлипнула и отвела взгляд. «Тебе нечего здесь стесняться», — приободрила ее Шарлин. «Я благодарна тебе, Лана. Из моего окружения так бы повела себя только Маранта. Что она и сделала?» «Мне жаль», — прошептала я, обратившись к старшей сестре Адель. Но та покачала головой. «Это не относится к тому, что случилось сегодня. Но усилить защиту в замке не помешает, если мы не хотим повторения». «Точно не хотим». Я уронила голову на подушку и облегченно выдохнула, когда Лих убрал руки с моего бока и кивнул в знак того, что закончил с моими ранами. Но вот когда я откинула тонкое одеяло с ног и попыталась встать, все трое буквально завопили. «Что вы делаете, ваша светлость?» «Мне нужно в храм», — уперто произнесла я, опуская ноги. «Пора поболтать с богами». «Ваши раны откроются!» Лих поймал меня за плечи. «Я приказываю вам провести в постели несколько дней. Даже ходить не стоит, не то что куда-то ехать». «И я полностью согласна с лекарем», — вклинилась Шарлин. Лана вздохнула и кивнула. «Предательница». Глава 29. Меня действительно продержали в лежачем состоянии целые сутки. Лана следила за тем, чтобы я не вставала и нормально ела. Шарлин с моего разрешения занялась делами в замке, который после всего произошедшего гудел до самой ночи. Парочка слуг видела наш бой с Тамашем, так что вскоре об этом узнали уже четверо, а потом и первая дюжина, и к сумеркам это стало темой номер один. Лана приносила мне сплетни, хихикала и пересказывала какие-то невероятные слухи обо мне. Кто-то утверждал, что я отбросила лорда Мануа на десяток метров, и у него сердце от страха из груди вылетело. Кто-то рассказывал, что я натравила на него Азокха и вылила весь свой магический резерв, чтобы защитить людей. Кто именно распространял эти невероятные истории, я не знала. И, честно говоря, не особо веселилась, слушая такие рассказы. Впрочем, не очень обрадовало меня и то, что Лих не поддавался на уговоры и не отвечал на вопросы. «Почему вы не дали мне индовир?» Пристала я к магу, когда он пришел к ночи менять мне повязки. Я собралась отпроситься на ночь к себе, но глубокая морщина, залегшая между бровей лекаря, ясно намекала на то, что сделать это будет непросто. «Вам сейчас не стоит принимать индовир», протянул мужчина, как-то странно на меня глянув. «Миледи, позвольте». Он проверил состояние повязок, удовлетворенно хмыкнул и прошел к своему столу, стуча чем-то стеклянным. «Я бы хотела вернуться к себе в покое». «А я бы советовал вам провести эту ночь здесь, если вы хотите завтра посетить Тавкаян». От его слов у меня внутри что-то дрогнуло. «Я смогу завтра съездить в город?» «Да, если позволите мне сделать мою работу, ваша светлость», пробормотал доктор, не оборачиваясь. «Раны затягиваются быстро. Вы сможете завтра отлучиться, но при условии, что отправитесь туда не верхом, и вас будет сопровождать камеристка. И никаких резких движений». «Договорились». Выдохнула я и медленно опустилась обратно на подушку. Лих только хмыкнул, а мой нос уловил отвратительный запах целебной мази. Но все это можно было перетерпеть, и вонь от новых изобретений Лиха, и ночь на неудобной койке, и даже боль, дергающих время от времени ран. Все можно было перетерпеть ради того, чтобы следующим утром с помощью Ланы одеться и дойти до кареты, которая отвезла меня в Тавкаян. Ради того, чтобы войти под своды храма, чтобы поздороваться со жрецом и вновь попросить его вынести маяк. Ради меня одной, потому как день молитв должен быть только завтра. Все это можно было вытерпеть ради того, чтобы боги наконец-то отозвались. На восьмой раз, но отозвались. Я даже дыхание затаила, когда мир вздрогнул и его затянуло белоснежным туманом. От недоверия. От страха спугнуть наваждение, а потом... Алина, Алина. Как я скучала по этому голосу. Кто бы мне сказал пару месяцев назад, что я буду скучать по богине смерти, да я бы его засмеяла. А теперь мне чуть ли не обнять ее захотелось. Но это желание схлынуло так же быстро, как и появилось, когда я наконец-то увидела ее. Всю такую же, скрывающую свою настоящую внешность за иллюзией, такую же отстраненную и строгую. Рада встрече, Рамит. Это все, на что хватило моего энтузиазма. А богиня засмеялась. Знаешь, дитя, пожалуй, я чуть ли не впервые слышу эти слова от человека. Новый опыт. От ее слов губы непроизвольно изогнулись в улыбке. Ну что ж, сама смерть вздохнула и тихо щелкнула пальцами. Я так понимаю, тем у нас накопилось много. С последней встречи для тебя прошло много времени. Присядешь? Я только после ее вопроса заметила, что туман у меня за спиной уплотнился, принимая форму большого кресла с покатыми подлокотниками и широкой спинкой. Вместо ответа я присела на край сиденья и выжидательно посмотрела на Рамит. Та же тихо вздохнула и опустилась прямо на воздух, даже не создавая иллюзию второго кресла. «Говори», — приказала она, — «по какой причине ты так настойчиво пыталась до нас дозваться?» «Вновь в обход правил. Вновь не в назначенный для этого день». Я закусила губу, не зная, как подойти к волнующей меня теме. В прошлой нашей встрече Рамит казалась мне менее прямолинейной, а сейчас от нее так и веяло усталостью, что ли. Я буквально кожей ощущала ее недовольство и желание поскорее закончить наш разговор. «Рамит, что-то происходит в мертвых землях», — выдохнула я. «Что-то, что не поддается пониманию, что не под силу людям». «Ты думаешь, что это дело богов, дитя?» И я слышала насмешку в этом вопросе и до ужаса злилась, что не могу заглянуть в глаза той, кто прятался за иллюзией. «Да, я так думаю. Скажи, что боги заперли по ту сторону хребта, Рамит. С чем столкнулись люди?» «Ты правда хочешь знать, дитя?» «Да». Рамит наклонила голову, темные волосы скользнули по ее плечу. «Мы не запирали там ничего, Алина. Мы отгородили территории, которые не были пригодны для жизни. Именно в землях, которые сейчас зовутся мертвыми, была последняя битва богов. Ты знаешь эту историю, верно?» Я нахмурилась. Телум развязала войну, когда темные боги попытались поработить людей. Рамит не дослушала, перебила. По ту сторону хребта, которого в то время там не было, случилась самая ужасная и кровопролитная битва из всех, что когда-либо происходили, Алина. Столько тьмы и боли было выплеснуто на поля и луга, что они почернели, а земля оказалась выжжена нашей кровью. Мы бросили там тела тех, кто пал в битве, не позволили их душам переродиться, они по-прежнему обитают там. То есть... И я вскочила с воздушного кресла, бок прострелила болью, и я охнула. «То есть монстрами руководит кто-то из богов?» «Я не исключаю такой возможности», — серьезно отозвалась Рамит. «Монстров там не было, пока не пролилась наша кровь. Она извратила всю сущность бытия, извратила лик птиц и животных, превратив их в то, что ты могла видеть и о чем могла слышать». Я вздрогнула. К счастью, мне еще не доводилось встречаться с обитателями мертвых земель, но я достаточно слышала о них, чтобы моя фантазия во всех красках нарисовала тамошних жителей. «Но если монстрами руководит кто-то из вас, вы не хотите вмешаться?» С надеждой посмотрела на Рамит. «Нет, я понимаю, у вас и своих божественных дел полно, но люди гибнут из-за того, что когда-то в прошлом то место было вашим полем боя. И потому людям было запрещено туда ходить», — оборвала меня богиня смерти. «Раньше монстры не покидали своих территорий, не нападали, пока человек не переступил границу. И чем чаще эта граница нарушалась, тем чаще нападали монстры, нет?» «Возможно», — пробормотала я, опускаясь обратно в кресло и прижимая руку к ноющему боку. «Кровь и страх людей дали силу и жизнь тому, что мы оставили за хребтом. Нарушив наше слово, вы пробудили то, что проснуться не должно было». «Там башня», — перебила я Рамит. «Огромная черная башня. В ней сидит кто-то, кто направляет монстров в земли людей». «Да, люди были неправы, нарушив указ богов. Они ошиблись, Рамит, отступились. Но разве это должно стоить им жизни? Стольких жизней! Вы знали, что это может так закончиться. Но не повлияли на короля, который посылал туда отряд за отрядом. Даже город отстроил. А теперь ты говоришь, что это люди пробудили то, что сейчас убивает их, и...» «Успокойся, дитя». Иллюзия на лице богини дрогнула, и в меня вперился взгляд алых угольков, плавающих в пустых глазницах. «Я прощу тебе тот тон, которым ты со мной говоришь, но впредь не смей повышать голос на бога». «Прошу прощения». Я несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь взять себя в руки. «Я просто не понимаю, почему боги не могут вмешаться. На самом деле вмешаться, поставить на место тирана, остановить нападение. Да если надо, то скалы поднять под самые небеса, чтобы даже возможности ни у кого не было их преодолеть». Рамит вернула себе иллюзию, вновь превратившись в женщину, черты лица которой невозможно рассмотреть. «Потому что мы не всемогущие, Алина». Мне послышалось что-то такое, в чем не могла признаться богиня. Но точно не могла. Тряхнув головой, я нахмурилась. «Как это?» «Ты никогда не задумывалась об этом?» — полюбопытствовала смерть. «Не задумывалась? Откуда берутся боги? Кто они на самом деле?» «Я...» «Конечно, нет. Люди о таком не думают». В голосе Рамит засквозила грусть. «Люди хотят видеть нас всесильными, могущественными, ведь мы раса создателей и разрушителей. Но люди слишком много смысла вкладывают в это, ведь они тоже умеют создавать и разрушать. Мы не так уж сильно и отличаемся, Алина, и не настолько сильны, как хотелось бы верить людям. Мы другие, да, но все это... не делает нас чем-то непобедимыми. Мы также смертны, также подвержены эмоциям, можем любить и ненавидеть, и можем быть слабыми». «Неужели пантеон не способен помочь с тем, что пробудилось в мертвых землях?» Слова богини сбили с меня всю уверенность. Стало как-то холодно и неуютно от ее признания в собственном бессилии. «Я не сказала этого. Но не стоит ждать, что боги смогут решить проблему быстро и незаметно, дитя. Сейчас мы уже не в силах оставаться в стороне, хотя именно об этом просила нас Телум. Потому что из-за нашего вмешательства обычно только хуже. Именно так мы и собирались существовать с другими расами. Быть, но не жить с вами, чтобы не мешать. Теперь богам вновь нужно собраться, договориться и не поубивать при этом друг друга. А это сложно». Рамит встала. Подол ее белоснежного платья зашелестел, смешался с туманом, а потом вновь обрел форму. «Телум созвала нас опять. Кажется, ты взывала к ней не так давно, Алина. Бой по указу богини войны?» «Да». Я услышала, как смерть усмехнулась. «Ты умеешь привлечь внимание богов». «Мне кажется, я и до этого была им не сильно обделена», — заметила в ответ. «Верно. Адель умело водила нас за нос. Весь пантеон был в ярости, когда раскрылась правда. Они собирались уничтожить тебя, знаешь? За то, что нарушила наш план. Весь род Флемур должен был пострадать и прервать свое существование. Понести наказание за преступление, совершенное Тейроном, убийство брата. Ты нарушила все их планы, Алина?» «Мне стоит бежать, чтобы укрыться от гнева богов?» — скинула я бровь, задав вопрос ради вопроса. Даже если бы Рамит сейчас утвердительно ответила на него, я бы все равно никуда не побежала. Богиня рассмеялась. «Нет, потому что тебе удалось пробудить их интерес, их любопытство. А это дорогого стоит, когда ты живешь целую вечность. Не зря я поставила на тебя». От услышанного у меня перехватило дыхание. Волнение плененной птицы забилось в груди. Это что сейчас было? Похвала от самой смерти? «Я услышала о проблеме», — подвела она черту. «Но не жди, что она будет решена прямо сейчас. К тому же ты права, дитя, дел у нас сейчас много. Вскоре ты узнаешь об одном из них, но не от меня». Тон Рамит заставил меня напрячься. Смерть явно говорила о чем-то важном. Настолько важном, что оно смогло загрузить целый пантеон. Но если она сказала, что не скажет, нет смысла просить. Уж что я поняла, так это то, что Рамит неторопливо и одновременно с тем настойчиво. Наверное, такой и должна быть смерть. Но будь честной со мной. Ты так стремилась встретиться с богами не только из-за беды в мертвых землях. Ты приходила сюда до того, как узнала о башне. Я хотела воспользоваться нашим знакомством, — голос охрип, — чтобы узнать, жив ли мой муж. Рамит хмыкнула. А как же связь, которая приплетает две души, которые становятся одним целым перед нашим ликом? Чем она тебе не угодила, Алина? Она нарушена, — не моргнув, ответила я. После разделения наших с Адель душ она ослабла, и я не могу почувствовать Роналда, и... Я тоже не могу. Что? Я опять вскочила, ощутив себя выстрелившей пружиной. Но как? Это значит, что он жив? Рамит, прошу, скажи мне, если ты не чувствуешь его, он жив? Отбрось лишнюю надежду, дитя. Рамит вздохнула. Я, хоть и ведаю смертью, не могу дотянуться до мертвых земель. Все, кто сгинул по ту сторону хребта, не попадают в мою обитель. Я не встречаю их и не помогаю найти путь. У меня внутри все оборвалось. То есть душа Роналда навечно застряла в мертвых землях? Если и когда мы ступим на проклятую территорию, чтобы найти того, кого пробудили люди, и я заберу с собой все блуждающие там души. А пока ничего не могу тебе сказать, дитя. Мне жаль. Последней ее реплики не было эмоций. Рамит произнесла ее только потому, что эти слова были нужны мне. Но я не хранила обиды. Сложно испытывать жалость к мертвым, когда ты встречаешь их каждый день. Верно, Рамит? А есть шанс встретиться с ним? Одними губами спросила я. Когда его душа будет здесь? «Все вы рано или поздно встретитесь в моей обители», — ответила богиня. «Не спеши за своим мужем, дитя, ведь сейчас у тебя появился новый смысл для жизни». «Какой смысл?» — я нахмурилась, потеряв нить разговора. Рамит без стеснения указала на меня пальцем. Иллюзия дрогнула, обнажая белые кости. «Я не понимаю». Я осеклась, осознав, что богиня указывает не просто на меня, а на мой живот. Да нет, не может быть. Это просто задержка на нервной почве. Богиня, которая чувствует смерть и жизнь, не ошибается в таких вопросах. Покачала она головой. Я чувствую новую жизнь в тебе и слышу стук еще одного сердца. Меня будто пыльным мешком по голове приложили. Я открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. «Пора!» Рамит шагнула в сторону. «Или все скоро решат, что смерть нашла себе любимицу?» «Я...» «Пора!» — повторила она. «В следующий раз приходи в назначенный день. Сколько уже можно попирать наши указы, Алина? И береги свое дитя. Следующий бой по указу Телум может пройти не так легко». Я не успела ничего ответить. Туман резко рассеялся, унося с собой фигуру богини и возвращая меня в пустынный зал храма. Жрец, который уже привык к тому, что я хожу сюда как домой, улыбался. «Они вновь услышали вас, миледи?» «Да». Я заторможенно кивнула, встала с лавки. «Спасибо вам за помощь». Мужчина деактивировал маяк богов и кивнул. А я на негнущихся ногах вышла на улицу. Хватанула ртом в холодный воздух и подняла глаза к небу. Я беременна. Я ношу под сердцем ребенка Роналда, герцог оставил мне последний подарок. Медленно подняв руку, я коснулась своего живота и зажмурилась, а по щекам потекли горячие слезы. Глава 30. Где-то в мертвых землях. Командующий и Эйтен потянул за поводья своей лошади и обернулся. Отряд растянулся на слишком большое расстояние. Повозки с провизией увязали в рыхлой серой земле, которая больше напоминала пыль. Всадники слишком обгоняли пехотинцев. Приказы. Тосье Зонтирис поравнялся с военным советником. «Разбиваем лагерь», — отозвался лорд Иэйтон. «Трубить привал, расставить дозорных и снарядить разведчиков». Змеилюд кивнул, повернулся и, толкнув пятками лошадь в бока, поспешил отдать приказ. Лорд Иэйтон не успел поблагодарить его за помощь. Сейчас Хоран еще четче осознавал, что давать советы и руководить армией — две совершенно разные вещи. Но выбора не было. Доверить командование было больше некому. Капитан Хольдерик остался у хребта. Его люди ежедневно предотвращали новые прорывы, отбивали нападения. Капитан Артен не смог бы командовать большим количеством людей, зато отлично управлялся с отрядами разведки. Вот и получалось, что кроме Хорана некому было нести знамя генерала, которое по праву принадлежало Роналду. Все готовы к привалу. Тосье Зонтирис вернулся с отчетом, а один глухой гудок трубы на мгновение пронесся над головами воинов. Лорд Иэйтен спрыгнул с лошади, потянулся и осмотрелся. Всюду, куда дотягивался его взор, виднелись только безжизненные серые земли, то превращающиеся в долины, то вырастающие небольшими холмами. Монстров они не встречали уже несколько дней, и это сильно нервировало командира. Лорд Иэйтен знал, затишье бывает только перед бурей, и хорошо бы понимать, откуда эту бурю сейчас стоит ждать. «Разведчики отбыли». К мужчине подошел капитан Ол. «Дозорные выставлены. Какие будут дальнейшие указания?» Лорд Иэйтон еще раз окинул взглядом округу, а потом кивнул в сторону возводящихся палаток. «Развести два костра, не больше, для обогрева. Не готовить». «Воины сегодня не ели», — покачал головой капитан Ол. «Или так, или в еду превратимся мы». Сухо отозвался Хоран, поднимая глаза к темнеющему небу. «Мы здесь как на ладони, и до башни так будет почти все время. Для готовки мы выделим утро. Сейчас не шумим и не привлекаем к себе внимания». Капитан Ол поджал губы, кивнул и отправился выполнять полученный приказ. Ночь спустилась слишком быстро, накрыла людей и лошадей, и только пламя двух костров разрывало ее плоть. Магия в этом месте работала не так, как должна была. И в этот раз возвести чары отвода глаз, чтобы спрятать слишком яркие источники света, не удалось. Но, несмотря на опасения Хорана и Эйтена, ночь прошла спокойно. Разведчики обнаружили неподалеку скопление монстров у устья высохшей реки, но те не обратили внимания на близость людей и пока не представляли угрозы. Утром движение возобновилось. Люди преодолевали метр за метром, прислушиваясь к каждому шороху, присматриваясь к каждой подозрительной точке на горизонте, чувствуя то, как нарастает напряжение с каждым шагом, сделанным вглубь мертвых земель. К обеду это случилось впервые. Ехавший рядом с капитаном Олом всадник выпрыгнул из седла, завопил не своим голосом и бросился бежать. Нагнать на лошади его удалось спустя несколько мгновений, но утихомирить не получалось. Воин кричал, как последний безумец, пучил глаза и отмахивался от братьев по оружию. Даже за меч попытался схватиться, но его успели скрутить. Истерика у воина прошла далеко не сразу. Он задержал всех на целый час, дрожал и дергался, сидя у костра, пытался разорвать путы и выплюнуть кляп. Лорд Иэйтон наблюдал за припадком от соседней палатки и хмурился. Он видел, что воин напуган по-настоящему. Это не игра. Что сказал лекарь? Командир сократил расстояние, когда у пострадавшего закончились силы. Он уже не кричал и не дергался, Просто лежал на боку на холодной земле, смотрел пустым взглядом перед собой и тихо стонал. «Ничего не удалось обнаружить», — отчитались перед Хороном. «Он здоров». «Эй!» Лорд Эйтон присел на корточки перед мужчиной, который, казалось, не видел его. Вытащив кляп изо рта воина, спросил. «Что случилось? Ты что-то видел?» Тихий стон был ответом. «Это все, что тот мог сказать командиру». Пострадавшего посадили на телегу с провизией, оставили под наблюдением магов и лекарей, после чего продолжили путь. Следующий инцидент произошел ближе к ночи. На них напала свора крылатых тварей, спикировала настолько тихо, что никто ничего не заметил и не понял, пока истошный вопль сорванного со спины лошади воина не разорвал округу. Помочь бедняге не успели. Острые когти разорвали его пополам, и крик затих. «Поднять щиты! Лучники!» Хорон выхватил меч, пытаясь посчитать тварей, которые сливались с темным небом. Следующий крик раздался справа от лорда Эйтона. «Огонь!» Подожженные стрелы сорвались с лож, прочесали тьму и подбили нескольких крылатых монстров. «Заряжай!» Маги сбили одну из тварей, она с грохотом рухнула на землю, зарычала. Испуганные лошади заржали, попытались встать на дыбы и скинуть всадников. «Огонь!» Новая партия стрел взлетела в небеса, освещая округу и раня кружащих над людьми тварей. «Оно шевелится! Шевелится!» Один из лучников отбросил от себя оружие, закрутился на месте, сея панику. «Держать строй!» — рявкнул Тасье Зонтирис. «Держать строй!» «Боги, что это?» Еще один голос присоединился к первому. «Оно живое!» Хорон обернулся, пытаясь понять, что происходит у него за спиной, но не увидел причин для паники и не видел до тех пор, пока те ему не показались. Стоило командиру несколько раз моргнуть, как он и сам чуть не заорал. Поводья в его руках будто ожили, зашевелились, попытались впиться мелкими острыми зубами в пальцы. «Это нереально!» — прошипел он сквозь зубы, пытаясь проморгаться. «Нереально!» Однако он чувствовал, как поводья обвивается вокруг запястья, пережимают поток крови, мешают двигаться. И сколько бы Хорон ни пытался, он не мог избавиться от странного наваждения. «Огонь!» — Змеелюд взял на себя смелость отдать приказ. Стрелы вновь взлетели, вновь пронзили нескольких монстров. Одного прямо на подлете, когда он уже целился в крайнего лучника, выставив перед собой обе когтистые лапы. Вой разорвал пространство. Раненые твари устремились к звездам, спеша сбежать от поражения. И в то же мгновение Хорон ощутил, как ослабла хватка поводьев на его кисти. Наваждение рассеялось, как утренний туман. А впереди уже виднелась пугающая людей черная башня. Но идти до нее, по его подсчетам, предстояло еще больше 10 дней. Алина Невская, леди Этьен. «Лекарь только что вышел, ваша светлость. Служанка поклонилась мне так низко, что почти сложилась пополам. Не сказал, когда вернется?» — поинтересовалась я. «Нет, миледи, но я могу его разыскать». «Разыщи», — согласилась я. Женщина выпрямилась и с благоговением посмотрела на меня, замерев на месте, а потом поспешила выполнять распоряжение. Такие взгляды я ловила от слуг и жителей замка несколько дней, с момента смерти Тамаша. Не знаю, какой из слухов преобладал сейчас, но на меня в замке чуть ли не молились, и это смущало. «Ваша светлость, обед подать в комнату или в столовую?» Лана нарушила тишину, тоже глядя на меня большими круглыми глазами, в которых читалось восхищение. «В столовую». Я подумала о еде и прислушалась к собственным ощущениям. Но ничего резко не изменилось после того, как я узнала, что беременна. Не накатила внезапная тошнота и слабость, не появилось каких-то странных пожеланий в еде. Может, Рамет просто пошутила надо мной? Такой злой божественный юмор. Разве я могла не заметить за собой хоть какие-то признаки беременности? Именно с этим вопросом я и обратилась к Лиху, когда вернулась. Хотя, если точнее, задала я его не так прямо. После смены повязки на кисти и боку я задержалась и, отпустив Лану, спросила. «Лекарь, Так почему мне нельзя принимать индовир для исцеления? Ваша светлость. Мужчина кашлянул, поправил сползшие на кончик носа очки и усмехнулся. Вам пока не стоит принимать индовир. Ближайшие несколько месяцев точно. Почему? С упорством барана спросила я, желая получить подтверждение или опровержение слов Рамит. Лих вновь кашлянул, кажется, смутившись, и тихо проговорил. Пока дитя не окрепнет, лучше не принимать сильнодействующий эликсир. Индовир хорошо помогает взрослым, а вот детям, которые и вздоха сделать еще не успели, лучше получать его в крошечных дозах. У меня от его слов дыхание перехватило. «Так вы знали, что я беременна?» «Конечно, миледи», — он склонил голову. «Я ведь провожу осмотр и вижу такие изменения». «И вы не сказали?» «Это та новость, которую женщина сама должна сообщить, миледи», — неверно истолковал мою оборванную фразу Лих. «Даже я, как лекарь, не имею права произносить это вслух, пока вы сами не решите объявить о своем положении». «А вы допускали мысль, что я не знала о своем положении?» — поинтересовалась я. Лих изменился в лице, медленно снял очки и выжидательно на меня посмотрел. «Миледи, то есть вы не знали об этом, когда брались за меч?» «Нет», — я качнула головой. «Я не знала, что рискую не только своей жизнью». «Ох, простите, я даже представить не мог!» «Прошу вас, не стоит утаивать ничего из того, что вам, как лекарю, открывается», — попросила я. «Конечно, миледи!» Побледневший доктор поклонился мне. «Я готов понести наказание за то, что подставил вас и вашего ребенка под удар. Я...» «Он здоров, ребенок?» «Да, миледи». И я не заметил никаких нарушений. «Тогда вас не за что наказывать!» Я тряхнула головой. «Просто прошу, впредь говорите мне обо всем!» «Конечно!» Лих чувствовал себя виноватым. Да и я тоже. Если бы я знала, что Лана права, что все намекает на мою беременность... Хотя, что бы я сделала, если бы знала? Другого выбора все равно не оставалось. А мысль о том, что рискую я не только собой... могла лишь помешать и отвлечь. Загруженная этими тяжелыми мыслями, я направилась в сторону столовой. Шарлин была уже там, как и леди Маргмери. Женщины о чем-то переговаривались, дожидаясь меня у окна. А мне так захотелось, чтобы они обе исчезли, чтобы на их месте оказался один Роналд. Я хотела рассказать ему о ребенке, о том ужасе, который все мы пережили, о том, как справились с этим. И как я не могу смириться с мыслями о его смерти? Как мне тяжело и ужасно больно. Ваша светлость. Сестра Адель заметила меня первой и звучанием своего голоса вывела из транса. Обед подан. Да, можем приступать к еде. Не впопад отозвалась я, но аппетит пропал. Леди Маргмери кашлянула. Леди, с обедом придется повременить. Леди Адель. С мгновения на мгновение явятся гости. Прошу прощения, что не смогла предупредить вас заранее. Но, как я поняла, дело срочное. О каких гостях идет речь? Будто в качестве ответа в воздухе вспыхнуло ярким белым светом, создавая очертания портала.